Разговоры и толки не прекращались, и потому было решено сократить траур и провести церемонию в августе. Начались приготовления. Двор прибыл в Москву 20 июля. Государь и государыня по традиции остановились в Петровском замке, а утром следующего дня торжественно въехали в Первопрестольную. Императрица ехала с великим князем Александром Николаевичем в карете, а император рядом верхом. С ними были великий князь Михаил Павлович, брат императрицы, прусский принц Фридрих Вильгельм, будущий король Пруссии, большая свита, послы от иностранных дворов. По обеим сторонам пути были выстроены войска. Зрители стояли на специально сколоченных подмостках, чего, как говорили старики, раньше не бывало. Коронация эта по торжественности и пышности превосходила многие прежние. В дни царских приездов Кремль всегда полон народа. Все надеются увидеть государя. Николай Павлович вышел на балкон с двумя братьями. Константин справа, Михаил слева. При виде царя с братьями крики «Ура!» сделались оглушительными, так что Александра Федоровна во внутренних покоях взволновалась, помня недавние события. В толпе рассказывали, что при первом свидании цесаревича с братом, который уступил ему престол, Николай хотел обнять Константина, но тот схватил руку Николая и поцеловал, как подданный у своего государя. В вечер накануне коронования погода установилась ясная, тихая. В обычный час поплыл над Москвою благовест к всенощному бдению. Ударил Иван Великий, за ним ближние и дальние, большие и малые колокола. Многие плохо спали, опасаясь опоздать в Кремль. Проход был по билетам, те, кто поспешил, смогли хорошо устроиться на деревянных помостах. Пышно и торжественно было шествие в Успенский собор. Короновали три митрополита — петербургский Серафим, киевский Евгений и Филарет, к этому дню получивший сан митрополита московского. Пышная трапеза состоялась по окончании церемонии в Грановитой палате. Семья царская кушала под балдахином на тронной площадке, на ступеньках которой с обнаженными палашами стояли родовитые дворяне. К царской трапезе допущены были немногие. Немногие получили в тот день милости. Было даровано несколько андреевских и иных лент, несколько дам пожалованы стат с дамами, были пожалования деревнями и назначения новых фрейлин. Маленькому Саше при коронации позволили принять участие в параде в Москве, и он лихо промчался на коне перед эскадроном своего лейб-гвардии гусарского полка. На опасения придворных его отец дал характерный ответ. Пусть он лучше подвергается опасности, которая вырабатывает в нем характер, и с малолетства приучит его стать чем следует благодаря собственным усилиям. Стоит ли говорить, что маленький великий князь вызывал всеобщее умиление? В дни коронации он отправился посмотреть иллюминацию, но восторг толпы при виде нашего московского князя Александра Николаевича был настолько велик, что трудно было ехать в коляске из опасения раздавить кого-либо. Пришлось к огорчению мальчика вернуться и смотреть иллюминацию с балкона Кремлевского дворца. Яркими желтыми огнями горели кремлевские стены и сады, большие и малые царские вензеля светились на ближних и дальних домах. Саше было скучно без его верной компании Паткуля, Адлерберга, Вильегорского и Алеши Толстого, а с компанией в Кремле не очень-то разгуляешься. Отец отправил его с мальчишками в нескучное, пригородную дачу за Калужской заставой, только что приобретенную им у графини Анны Орловой для жены. Дача была названа Александрию. Вот уж там, на просторе, они играли в зайцев, серсо, носились на перегонки, стреляли в беседки, а вечерами чинно пили чай на веранде за большим столом.